Пламя начали пробиваться сквозь нее. «Откуда так смердит?» — послышался голос Фредди. Я спустил воду в унитазе, запах каким-то чудом испарился, и взрыва, от которого должен был сгореть я или даже весь дом, не произошло. Я вышел из ванной, поставил чашку Фредди туда, где взял ее, и спросил, где смердит. Расстроенный тем, что мои усилия ни к чему не привели, я пытался успокоить себя тем, что это была пробная попытка, и в следующий раз у меня все получится. Моим очередным планом было попытаться сделать это, когда он будет спать. Мне было невдомек, что моя мать, с ее даром хранить свои секреты, была доведена до такой же крайности. Однажды ночью, после того, как Фредди опять избил ее, она громко сказала, никому конкретно не обращаясь, «Он больше не вернется никогда». Она также добавила, что если он вернется, то она убьет его раньше, чем он в очередной раз успеет причинить боль ей самой или кому-то из нас, заметив, как бы между прочим, «Я сделаю это, когда он заснет». Может быть, она и собиралась держать в секрете подробности фантазий своей мести, но была одна вещь, которую Бетти Джин Гарднер Триплет не могла от меня скрыть. По истечении этих 3,5 лет, которые прошли с тех пор, как она забрала нас из дома дяди Арчи, и незадолго до того, как она опять исчезла, без всякого предупреждения или объяснения от кого бы то ни было, я открыл для себя, что она обладала удивительной способностью сохранять спартанское спокойствие. Вскоре после того, как я обнаружил ее письмо, я как-то вечером сидел в гостиной и смотрел телевизор, а мама за обеденным столом читала газету. Фредди набросился на нее с рычанием и криками, пытаясь расшевелить ее, в этот раз превзойдя все свои предыдущие тирады, используя самые грязные и оскорбительные слова, которые мне когда-либо доводилось слышать. Это была совершенно сюрреалистическая картина неприятия ситуации. Фредди изображал убийцу с топором из фильма ужасов, в то время как я играл роль ребенка, смотрящего телевизор, а мама — роль мамы, читающей газету. Домашний вечер нормальной семьи. Чем сильнее и яростнее разгоралась буря, тем спокойнее становилась моя мать. Я никогда в жизни не видел ничего подобного ни до этого, ни после. Ее спокойствие подпитывалось удесятеренной энергией, которая бурлила во Фредди. Это было воплощение спокойствия. Ничего и никого более спокойного я в своей жизни не видел. Даже стол был менее неподвижен. Моя мама сидела без движения, уставившись в газету, как замороженная, не перелистывая страниц, словно уйдя глубоко в себя. Так глубоко, что ответить было уже невозможно. Потому что она знала, что если она что-нибудь скажет или перелистнет страницу, пошевелит ресницами или вздохнет, он ударит ее. Ее спокойствие побороло его бурю. К моему потрясению он сдался, перекрыл поток своего гнева и, повернувшись к ней, будто он просто-напросто переключил канал телевизора, сказал: «Давайте смотреть вот это». Способность сохранять самообладание родилась во мне в тот вечер, когда я наблюдал за мамой.